Они были в самой крупной части чемодана реки Лорен, в мастерской, а конкретно, в ритуальном зале. Огромное помещение, тем не менее, ничем не заполненное, кроме кругов самых разных диаметров и вписанных в них фигур, предназначенных лишь для трех целей – исцеления, изменения, созидания. Это был не кошмар. Я видела Кирита и Юи, и мне кажется, что это был не просто сон. Все казалось таким реальным. Ладно, давай поговорим об этом после того, как сделаем из тебя мастера спорта по спорту. Не удержалась от шутки Рика, рассматривая необходимые реактивы. Если что-то пойдет не так, я прерву ритуал. Асуна рассматривала ритуальный круг, подбирая соответствующие фигуры и еще раз прокручивала в голове, что ей предстоит. В прошлом конкретно это, так называемая подготовительная стадия, заключалась в запуске процесса перестройки организма, мышц и органов, открытия его для дальнейших изменений и повышения чувствительности к чистой энергии. Этот способ поэтапных преобразований не был таким суровым, как тот, что был в некогда встреченных ей материалах о ведьмачьем испытании травами. Шанс благоприятного исхода всегда был значительно выше, чем в случае, если вводить мутагены различных существ в себя, разбирая себя на составляющие и после собирая себя заново, используя части монстров. Как показала практика, если подвергшийся действию ритуала без осложнений проходил подготовительную стадию, то и дальнейшие стадии проходили как положено. Энергия меняла тело по образу мысли того, на кого действовала. Ритуальный круг поддерживал непрерывность и стабильность ритуала, а реактивы и составы выполняли роль строительного материала, обезболивающих и стимулирующих выработку определенных веществ средств, а некоторые из них и вовсе были подобием ядов, к которым в ходе преобразований вырабатывался иммунитет. Глубоко вдохнув, она стала раздеваться, ибо одежда могла стать помехой. «Пэйте», – прохрипела Асуна, когда ритуал все-таки закончился. Для себя она отметила, что в этот раз ритуал прошел куда лучше, чем в первый. Ошибки, коих было немного, были в подавляющем большинстве учтены, и именно поэтому она сейчас смогла прислушаться к себе, оценивая свое состояние. Она лежала в центре ритуального круга, ощущая все последствия столь резкой перестройки тела. Мышцы ныли и зудили, требуя нагрузки, голова слегка кружилась, анализируя мириады запахов, в ушах отдавался, казалось, каждый звук, и самое главное, голод и жажда. Есть хотелось не по-детски и даже не по-людски, мучила жажда. Большинство чувств обострились, и к ним девушке требовалось заново привыкнуть. В частности, заново научиться управлять органами чувств, понижая и повышая их чувствительность. Абстрагироваться от звуков и запахов, коих повсюду было великое множество, не морщиться от резких звуков и невероятного амбри подворотен и трущоб, в коих ей доводилось бывать. Единственное, что сейчас бросилось ей в нос, запах пищи, заранее заготовленный, богатый всем, что необходимо для быстрого восстановления после модификаций. Наесться для нее теперь будет сложнее, ибо, как Диана подметила, аппетит с каждым этапом превращения меньше отнюдь не становится. На следующий день Рика наблюдала за тем, как Диана сделала очередное сальто назад, приземлившись сразу на голый пол. Наметанный глаз артефактора подметил, что занимается пиромантка с утяжелителями на руках и ногах, и маленькая фигурка Сабрины двигалась настолько быстро, что размывалась в воздухе, казалась просто движущимся серым пятном. Все даже лучше, чем я предполагала. Спустя примерно полчаса Асуна закончила и подошла к ней, восстанавливая немного сбитое дыхание, и сняла утяжелители. И почему я не удивлена? Лизбет было нелегко удивить. Они с Дианой повидали много удивительных, пугающих и странных вещей. Ритуал сработал как надо, а в тебе я не сомневаюсь. Сьюзен Боунс, она же Сугуха Киригая, она же Лифа, Сильфа из Вурмуэл в Хейманлине, сейчас отрабатывала заклинания в тренировочном зале дома тети. Девушка отложила палочку в кобуру, колдуя без какого-либо концентратора, умножая на ноль очередной самовосстанавливающийся манекен воздушным клинком. Для главы ДМП не было большой проблемой заблокировать министерское следящее заклинание, благо, защитные чары дома, выстроенного на совесть, позволяли провести такую малость, позволяющую малышке Сью отрабатывать заклинания и тренироваться еще и летом. Тетя Амелия, у которой выдался выходной, получила письмо и через камин отправилась к кому-то в гости. Как она сказала, к очень хорошему другу. Сугухе же лучше. Не стоит тете пока видеть, на что она способна. Как бы не хотелось девушке похвастаться своими достижениями, но нельзя. А вот отрабатывать чары не по возрасту, пока она одна дома, можно и даже нужно. И даже свою домовую эльфийку, Никси, она в такие моменты предпочитала занимать чем-то более полезным, нежели наблюдать за тренировками хозяйки. Бах! С громким треском мишень взорвалась, порождая сотни осколков. Воздух наполнил и разорвал пустотелую цель изнутри. Правда, назвать такой маневр простым у девушки язык никак не поворачивался. Дневники, которые ей дала Асуна, были поистине бесценны. Сугуха стала особое внимание уделять воздуху и прямому контролю, создавая заклинания, затрачивая меньше энергии и играя с тем, что получится, если изменить форму, давление или скорость воздуха. Она все лучше понимала, что значит первоосновы стихии, и ей казалось, что ей осталось совсем немного, чтобы она могла назвать себя повелительницей ветров. Но это самое немного на деле было непреодолимой преградой, словно в сложном механизме не хватало какой-то детали. Диана вскользь упоминала, что понять и подчинить себе стихию она смогла только в момент сильного эмоционального всплеска и смертельной опасности. Словно она сорвала с себя какие-то ограничения. Момент смертельной опасности. Может, это как некая инициация, ритуал, открывающий новые возможности? Шумно выдохнув, Лифа сконцентрировалась и разнесла еще один манекен, превратив его груду щепок при помощи воздушного молота, разогнанного до огромной скорости. На сегодня, пожалуй, хватит. Сьюзен утерла пот со лба и вышла из зала. Манекены все равно через пару минут восстановятся, и о них не нужно было беспокоиться. Она достала еще одну из тех зеленых тетрадей, и, шепотом проговорив пароль, она открыла ее и, упав на диванчик, погрузилась в чтение. Сириус Орион Блэк, глава семьи, сейчас пил кофе в компании главы департамента магического правопорядка Амелии Боунс. Первая магическая война отняла у них многое, равно как и последующий послевоенный период. Пригласить Амелию на чашку кофе было нетрудным делом, нужно было лишь подгадать, когда у нее будет выходной. Женщина, как Сириус и надеялся, ничего против не имела. Много воды утекло с тех пор, как старшекурсники Блэк и Боунс сбегали из Хага по выходным, но эти моменты они оба помнили отчетливо и вместе посмеялись с кислых мин деканов, видевших появление этой парочки в замке уже далеко за полночь в понедельник. А ведь мотоцикл все еще на ходу. Сириус спрятал хитрую улыбку за чашкой и стал наблюдать за женщиной, на которую к концу долгой беседы только что не облизывался. Амелию, как подумал Сириус, прошедшие годы почти не затронули. Она чуть прибавила в росте, в формах, заимела пару шрамов, на лице возникли первые морщины, вызванные, вероятно, нервной работой, а взгляд немного растерял тот самый блеск, который иначе как истинно мародерским Блэк назвать не мог. Другой человек назвал бы его черти-то в глазах пляшут, и он будет прав. И все же Боунс была той самой девушкой, с которой они целовались в закутках Хогвартса, а в первую магическую вместе били пожирателей смерти, переживали победы и поражения тех смутных и темных времен. Той самой Амелии, с которой они проснулись с диким похмельем в одной постели после похорон братьев Прюэттов. За тот случай им обоим было крайне стыдно, и даже Сириус, которого было нелегко смутить, вспоминая об этом, краснел. Амелия и сама не заметила, как нацепила макгловский мотоциклетный шлем, как села на байк Сириуса за крепкую спину и отдалась встречному ветру в лицо. Воздух вечернего Лондона наполнился ревом мощного мотора, а двухколесный конь на огромной скорости понес их в пригород. Сириус распрощался с Амелией, когда уже ближе к полуночи они примчали на площадь Гримма. Они прекрасно провели время, прогуливаясь по Лондону и разъезжая на байке по пригороду. Блэк, загоняя мотоцикл в гараж, улыбнулся, ибо иначе как свиданием их прогулку нельзя было назвать. Определенно, он снова влюбился в эту женщину и знал, что это не последнее их свидание. Примерно в полночь он вошел в дом, который, казалось, беспробудно спал. Если бы еще не тихие звуки, доносящиеся откуда-то с кухни, могло бы показаться, что дом вообще вымер. Сириус взял палочку в руку и тихо прошел в сторону кухни, намереваясь застать кого-то врасплох. По идее в это время все спят, и, вероятно, это Лелуш, питомец крестника, шуршит. Но некоторая паранойя, вбитая в подкорку сознания еще старым параноиком Грюмом, все же требовала держать палочку при себе. Каково же было его удивление, когда, войдя на кухню, он заметил крестника, который все утро и день безбожно валялся в кровати и беспробудно дрых, а теперь сидел и ел за компанию со здоровенной рыжим котом. Кричер был рядом и готовил, кажется, какао или что-то еще, и довольно бормотал себе под нос что-то. Три удивленных пары глаз уставились на изрядно нагулявшегося Сириуса. Дом озарился громким, безудержным хохотом. «Как поспал, Сахатик?» — спросил Сириус, не переставая смеяться. «Видел бы ты сейчас свое лицо». Спустя пару дней Сьюзен со вздохом облегчения захлопнула тетрадь и лениво развалилась на кровати, переваривая очередной полученный объем информации. Учиться стало заметно легче, запоминание информации стало достаточно простым делом, и с каждым днем она впитывала все больше. Отложенный ей дневник она прочитала во второй раз и отметила для себя несколько новых способов использования воздуха. Изменяя параметры воздуха, она могла играючи поднимать предметы и придавать им огромное ускорение, зависящее лишь от вложенных в заклинание сил. Находясь на месте, продуваемым ветром или сквозняком, она ощущала прилив сил, словно воздух питал ее, подстегивал и гармонировал с ней. Именно поэтому утреннюю разминку она предпочитала проводить на свежем воздухе, тем более что теплая погода буквально требовала от нее выйти и прогуляться. По этой же причине в комнате лифт и окна в летний период почти не закрывались. Что есть звук? Это фактически тот же самый воздух, просто движущийся. Управляя воздушными потоками, она могла усилить звук, разнеся его на большое расстояние, или воспроизвести тот звук, который она пожелает. Сугуха улыбнулась, она сама себе передвижная аудиоколонка. Сквозное зеркало, подаренное подругами, зазвенело, словно кто-то стал стучать по звонкому хрусталю, а изображение в нем поплыло, словно водная гладь, разбитая брошенным камнем. На поверхности возникло изображение довольной и хитро улыбающейся Гермионы Рики, которая наклеила на переносицу пластырь и завязала волосы в узел на затылке. «Хи-хо, малышка Сью». Такое начало разговора не предвещало ничего хорошего, как успехи. Закончила читать дневники. Узнала столько, что просто голова кругом. «А ты как думала? Тот, кто учил Асуну, дураком быть не может по определению. Так, ты сейчас свободна?» Перешла Гермиона к делу. «Если да, то одевайся во что-нибудь спортивное, бери своего верного домового эльфа и лети к нам в Кроули. Будем тренироваться». Ухмылка реки Лорен так и сочилась крайне своеобразным предвкушением, а предчувствие неприятностей взвыло еще сильнее. В этом мире Киригая Сугуха поняла три вещи. Магия куда сложнее и интереснее, чем ей казалось сперва. Она не единственная исчезнувшая из родного мира. И последняя, Диана Лорен, законченная садистка. Она внутренне жалела своего братишку. Если эта девушка положила на него глаз, то его дела плохи. Лифа отнюдь не забывала о физических упражнениях в новом мире, пусть даже ей пришлось сменить излюбленный бокин на тренировочную шпагу. И, возможно, именно это чуть помогло ей не свалиться от усталости сразу же. Сначала была разминка, с которой было несложно справиться, а затем начался ад. После примерно 20 минут Сьюзен просто сползла по стене, жадно вдыхая и выдыхая воздух. К счастью, они тренировались на заднем дворе дома, и долго приходить в себя ей не пришлось. Поднявшийся ветер только способствовал тому, чтобы уже после минуты отдыха и опустошенной чашки с водой она снова взялась за шпагу. И, боже, как же ухмыльнулась в тот момент Асуна. От этого у нее пробежали мурашки по спине. Когда через несколько часов они покончили еще и с силовыми тренировками, Диана дала ей два флакона с эликсирами, пахнущими на удивление гораздо приятнее дряни, создаваемой здешними зельеварами. Как она сказала, не скрывая улыбки, это чтобы завтра ты смогла проснуться и встать раньше полудня. Белое примешь сейчас, а прозрачное утром, когда поднимешься. Горячий душ тебе сейчас противопоказан, иначе весь день будешь просто лежать как мешок. По возвращению она предпочла последовать рекомендациям старшей подруги, и после этого она укрепилась во мнении, что Асуна – садистка со стажем. На утро от тети Амелии не ускользнуло состояние, в котором пребывала любимая племянница, на что Лифа честно ответила, что ходила тренироваться с подругами. И, помилуйте бедную Сильфу все боги, коли уж они существуют, ей очень не понравилось тихое замечание тети, которое она толком не расслышала. Примечание к части. Еженедельная прода прибыла. Дьявол, кажется, от меня уходит тот запал, с которым были написаны последние три главы. Уж не знаю, в чем причина, но энтузиазм как-то подутих. Впрочем, не будем о грустном. Я поразмыслил над дальнейшим сюжетом и понял, что упустил из виду кое-какие интересные мысли, из-за чего у меня появилось примерное видение обновленного сюжета. В этой главе я решил еще немного удариться в раскрытие персонажей, в частности, Сириуса. Хотелось показать его и Амелию как тех, кто держался друг за друга на первой войне и кто знает, может, возродить их былые отношения. В этой же главе Сугуха прочувствовала термин «работа над собой на собственной шкуре». Спонсоры Прады, кофе с корицей, Кипелов, дыхание тьмы. Глава 25. Дружеское приглашение, или игра на опережение. Агуаменти. Глациус. Кирита отправил в сторону Блэка первые в этой дуэли заклинания, одновременно с этим сдвигаясь в сторону, чтобы не попасть под ректум симпру оппонента. На месте, где еще буквально секунду назад стоял Сириус, возникла бесформенная ледяная клякса. Анимак резким движением ушел из-под атаки, бросив невербальное заклинание в ответ. Баубилиус. Ярко-желтый луч прошел от Коуст Блэка в паре сантиметров, но не задел его. Траекторию полета чар легко предугадать, ибо ритуал создает луч, выходящий из палочки. На пару сантиметров вправо, Лаура все еще осваивала новый функционал, благодаря которому позволяла крайне точно просчитывать траекторию и совершать минимальные телодвижения, уклоняясь от заклинаний. Экспеллиармус. Ступифай. Противник перешел на более серьезные чары, которые, тем не менее, прошли мимо. Агуаменти. Экспеллиармус. Два заклинания одновременно отправились в бродягу. Обезоруживающее прошло мимо, но одежда Сириуса намокла, из-за чего тот стал двигаться не так уверенно. Но тем не менее, он все еще оставался опасным противником. Акция, штаны Сириуса. Брюки анимага на удивление ловко соскочили с него, создав лишь секундную заминку, когда он поскользнулся. Глациус. Точность и кучность таких чар, что было для Кирита неприятным сюрпризом, была не абсолютной. Именно поэтому морозная волна прошла совсем рядом с перекатившимся Сириусом. Тот, крайне резво поднявшись с пола, предпринял ответную атаку. Силенция. Коуст Блэк почувствовал, как язык прилип к небу, и попытка отправить в оппонента очередной Глациус провалилась. Экспеллиармус. Очередное обезоруживающее достигло цели, и палочка из бузины и пера Феникса отправилась Сириусу в руки. Финити. И действие чар прекратилось. Чернокнижник, сражаясь с Сириусом, поставил себе условие биться, используя только заклинания, изученные им в Хогвартсе. Ему не следовало привлекать излишнее внимание своими способностями, во всяком случае, пока что. Сириус, вероятно, поначалу не ждал от первокурсника Гарри чего-то особенного, ибо какие его годы, но был удивлен, когда в него полетели чары, которые должны были изучаться на курсах постарше. Мерлин, либо я растерял навык, либо ты действительно хорош, Сахатик. Джеймс бы тобой гордился. Сириус наложил на себя чары сушки и выдохнул, призывая свои брюки. Но все же тебе есть чему поучиться у старого мародера. А теперь я кое-что тебе объясню. На следующий день у Сириуса Блэка было намечено множество дел. Короткая дуэль с крестником показала ему, что он потерял форму, и в реальном бою против условного пожирателя смерти он бы не выстоял. Конечно, бой шел скорее как демонстрация способностей Гарри, и по-настоящему опасные заклинания, коих бродяга знал очень и очень немало, не применялись. Но того факта, что его смогли пронять даже чары первокурсника, серьезно били бывшего выпускника Академии Аврората по самолюбию, если не сказать иначе. И кто сможет выбить из Блэка всю пыль и дерьмо, как не две личности, один из которых сейчас подрабатывает священником в захолустной церквушке, а другого зовут Аластер Грюм, и он сейчас в отставке. У Амелии был тяжелый день. Разобраться с тонной бумаг, кипа которых вообще не уменьшалась на протяжении дня из-за того, что ее секретарь подтаскивала очередную стопку. Некоторые из них вызывали у нее вздох облегчения, ибо закрытие дела означало, что с ним больше проблем не будет. На обеденном перерыве ей удалось перекинуться парой слов с главой отдела образования и внести предложение о создании в Хогвартсе дополнительного факультатива, связанного с дуэлями. Фадж, услышав об инициативе отдела, поначалу помялся, но услышав о результатах дуэльного чемпионата, прошедшего между европейскими школами, одобрил это начинание, попросив Боунс подыскать кандидатуру куратора клуба. Любимая племянница решила всерьез взяться за себя, и это несказанно радовало женщину. Правда, для того, чтобы тренировки дали свои плоды, понадобится кто-то, кто предостережет от ошибок и травм, а также не забрасывать их, когда настанет время возвращаться в Хогвартс. И покончив с трудовым днем, Амелия вместо того, чтобы отправиться домой, предпочла провести вечер в компании Блэка и заодно предложить ему кандидатуру куратора дуэльного клуба. Любимую племянницу кому попало она не доверит, а Блэк кем попало не являлся. Сириус задумчиво смотрел на вещи, которые его крестник забрал от сестры Лили. Петунья, казалось, вообще не обратила на них внимания. Гарри просто прошел в комнату на втором этаже, сгреб все, включая, внезапно, макгловский телевизор, приставку и картриджи, и вышел из дома. Все они работали в доме Блэков. Стоило подключиться к электрическому вводу в дом номер 11 и провести пару розеток. Бродяга не очень понимал эту сторону макгловской жизни, ибо какой-либо специальностью за пределами маг Британии он так и не обзавелся. Именно поэтому он договорился с одним сквибом, который за некоторую сумму сделал пару розеток в комнате Гарри. «Хозяин Сириус, к нам хочет зайти мадам Боунс», — голос Кричера оторвал его от рассматривания джойстика. «Пусть проходит в гостиную». Блэк отложил джойстик и отправился на встречу с Амелией. «Значит, дуэльный клуб?» Выслушав предложение Амелии, Сириус многозначительно хмыкнул. «Сам я не могу пойти, ибо у меня есть другие планы, но могу порекомендовать кое-кого, кому доверяю как самому себе». «Кое-кто?» Для Боунс отказ Сириуса стал неожиданностью, но предложение Блэка стало ей интересно. Некто Александр Грин, выпускник Британской академии Аврората, с лицензией на частную детективную деятельность, удостоверением колдомедика и еще много чего умеющий. Не припомню такого. Амелия приподняла одну бровь, требуя от него подробностей. Вроде как он уехал из Британии сразу после окончания учебки. Выплатил деньги за обучение и отправился в Америку. С моим крестником они как минимум хорошие друзья, и я ему доверяю. Не думаю, что у вас были шансы познакомиться поближе. Значит, предлагаешь его? Я бы предпочел, чтобы в Хогвартсе с Гарри был кто-нибудь, кто прикроет его в случае чего. К тому же твоя племяшка, Сьюзен, она ведь с Сахатиком дружит. Амелия уловила намек, и ей стало понятно, что у Блэка есть надежный человек на примете. Альбус Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, в этот летний вечер работал в своем кабинете в школе. Сейчас он разбирался с очередной инициативой Корнелиуса и отдела магического образования, и она, как показалось старому директору, была весьма хороша. Возрождение дуэльного клуба, закрывшегося по странному стечению обстоятельств, обещало занять учеников, дать им выпустить пар. И конкретно сейчас он ждал кандидатуру на пост куратора клуба. Александр Гаррит Грин. Это имя он помнил из анкеты на должность преподавателя ЗАТИ, недавно им отклоненной. Гилдерой Локхарт, как показалось Альбусу, был неплохой кандидатурой, хотя некоторые моменты серьезно смущали его, а прочесть его при помощи легилименции не удалось из-за использования серьезного по мощности защитного артефакта. Но договор уже заключен, и этого уже не отменишь. Что также было примечательно, его письма носила не обычная сова, а зловеще выглядящая птица, по виду – ласточка. Фаукс, до этого дремавший, при виде этой птицы резко поднимался и с интересом смотрел на такого своеобразного почтальона. Ровно в 7 вечера, секунда в секунду, из камина вышел он, совершенно не похожий на британского волшебника, с явной военной выправкой, одетый в нечто, напоминающее снаряжение, выдаваемое Аврором. Серые брюки с наколенниками, довольно крепкая и аккуратная на вид желтая куртка с черными элементами. Со внутренней стороны, как смог почувствовать Альбус, было нечто вроде рунной вышивки, делающий честь очень многим мастерам рун. «Здравствуйте, директор Дамблдор», молодой человек вежливо поклонился, в ответ на что Альбус жестом пригласил его сесть. «Рад познакомиться с вами, мистер Грин. Итак, прежде, чем мы приступим к обсуждению условий договора, позволите задать вам несколько вопросов». «Конечно, сэр». От наметанного глаза Дамблдора не скрылись сбитые костяшки на пальцах рук, а также необычная форма и цвет глаз Грина. «Если я правильно помню, вы уже подавали анкету на должность преподавателя курса защиты от темных искусств. Почему вы захотели выбрать именно преподавание? Неужели человек с вашими талантами не смог найти иную работу? Что до иной работы? Скажем так, мне наскучило следить за неверными женами, ловить убийц и снимать проклятия. А преподавание – это совсем другое дело, любимое мной дело». Последним словам Александр уделил особое внимание. «Значит, вам нравится преподавание?» Альбус задумался, улыбаясь в бороду. «Когда закончится этот учебный год, кажется, у него будет кандидатура на должность профессора ЗАТИ. Если не секрет, мне бы хотелось узнать о ваших дуэльных навыках». Филиус Флитвик, принимая свою палочку из рук оппонента, понял, что его время как дуэлянта уже вышло, и в подтверждение этому он принял свою палочку из рук кандидата на должность куратора дуэльного клуба. Как только он узнал об этой инициативе, тут же примчался в Хогвартс, но столкнулся там с Эльбусом и Александром. Показательная дуэль со вторым была недолгой, но очень и очень сложной для полугоблина, и Мордрит его подери, старый дуэлянт без зазрения совести признал поражение, а место куратора уступил победителю. Грин напомнил Филиусу его самого в лучшие годы, наслаждающегося адреналином схватки, пусть даже не смертельной, но идущей на огромных скоростях, когда даже доля секунды могла показаться прорвой времени. Завидев улыбку на лице противника, преподаватель заклинания и вовсе подумал, что смотрит на молодую версию себя со стороны. Флитвика, в молодости плотно занимавшегося дуэлями и подрабатывавшего одно время бритером, нельзя было недооценивать, а его мастерство признавали во всей магической Европе. Годы взяли свое, и полугоблин отошел от дел, став преподавателем заклинаний. Этот, как бы сам Филиус назвал его в лучшие времена, щегол пестроперый, на деле вполне мог бы соревноваться на дуэльных чемпионатах с любым из возможных оппонентов, и выйти победителем. И если он правильно понял, то молодому человеку нравилось преподавать, а это уже кое-что. Я нахожу вашу кандидатуру подходящей, мистер Грин. Надо признать, у вас весьма богатый опыт, очки Альбуса блеснули, когда он решил проверить еще и ментальную устойчивость претендента на должность. Легкая, тончайшая атака, направленная лишь на поверхностную мысль. Каково же было его удивление, когда даже в ответ на эту атаку в мыслях Шатена послышалось саркастичное: «Ай-яй-яй, мистер Дамблдор, нехорошо получилось. Уж простите старика за проснувшееся любопытство. Крайне редко я встречаю волшебника с таким уровнем владения окклюменцией. Прощаю, но попрошу впредь так не поступать. Что же до моего богатого опыта? В своей практике я сталкивался много с чем, от темных магов и артефактов до проклятых предметов и опасных существ. Ничего удивительного в том, что я кое-чему научился, и понял, что нет твари опаснее другого человека». Когда Грин скрылся в зеленом пламени камина, Альбус крепко задумался над тем, что произошло за последнее время. Александр заинтересовал старого директора: документы, подтверждающие его практику, несколько лицензий и удостоверений, для получения которых требовалось особое узконаправленное образование. Во всяком случае, целитель-менталист, разрушитель проклятия и аврор в одном лице – это уже крайне любопытный набор специальностей. И что столь выдающийся молодой человек мог забыть здесь, в Хогвартсе? Альбус надеялся заполучить поддержку Грина в случае, если Том вернется и перейдет в открытое противостояние. Александр бы очень пригодился в Ордене. Блэк упорно не желал идти на контакт, хотя и начал принимать участие в политических игрищах Визингамота. Его нельзя было назвать однозначным сторонником идей Дамблдора, равно как и назвать консерватором. Могло даже показаться, что он собирает свою коалицию семей, но доказательств тому не было. Гарри так и не вернулся к Петунье на лето, и это доказывало, что Блэк ни во что не ставит его решение. Сириус просто не понимает, что кровная защита матери Гарри будет действовать только там, куда ее смог установить директор, и для их подпитки требуется присутствие подзащитного. В иной ситуации он бы, хоть и скрипя зубами, перенес бы защиту на дом Блэков, но чары слишком укоренились на доме Петуньи. Доказательств возвращения Тома не было, особых движений в лагере его сторонников не было замечено, а метка Северуса так и осталась бледной и неактивной. Тайна местонахождения крестражей так и осталась тайной, хотя и наметились некоторые следы, по которым следовало пройти. Также что-то случилось с Хогвартсом. Замок словно медленно, но верно возвращался во времена, когда Альбус и сам был студентом факультета Гриффиндор. Могущество замка, его чары снова приходили в движение, магия, вложенная в него основателями, возвращалась в него. Он ощущал, как к нему день ото дня переходят все более и более новые нити замка, как замок регистрирует всех находящихся в нем. За лето нужно разобраться, что происходит со школой. Как я и думал, когда неназываемый вернется, жди от старого пердуна приглашения в его орден. Сириус был настроен негативно против Дамблдора, и было бы крайне желательно, чтобы крестника со стороны школы прикрывали. А мы будем к этому готовы. Что уже успел сделать? Политика, Мордрит ее подери. Удалось договориться с Фрэнком и Августой, и теперь мы единый альянс сил в Визингамоте. Пока небольшой, но всему свое время. Стоило им намекнуть, кто их вылечил, так они едва душу из меня не вытрясли, пока я не рассказал кое-что о тебе. Амелию я пока в детали не посвящал, но более чем уверен, что она согласится к нам присоединиться. Уже кое-что, Грин кивнул, политику и связанные с ней вещи он терпеть не мог, как, впрочем, и многие чернокнижники. Одно дело изгонять и поглощать демонов, упокаивать поднятую нежить или заниматься проблемами в Доминионе, это любой из воспитанников крепости умеет, но совсем другое – плести интриги и словесные кружева. Поэтому он втайне был рад, что эта работа перепала на чужие плечи. Я все хотел узнать, а кого назначили на должность профессора Зати? Неужели нашелся некто, кто смог подать заявку раньше? Нашелся, если я правильно помню, Голди. А, Гилдерой. Гилдерой Локхарт, как-то так. Альбус там что, совсем рехнулся? Услышав фамилию, Блэк едва ли не взорвался. Знаешь его? Поднял бровь Александр. Как же не знать, Мордрит его дери. Насильник, который смог отмазаться от Аскабана, недоказанный пожиратель смерти без метки, и, по слухам, еще с Хогвартса любитель помладше. Есть подозрение, что именно этот сукин сын сдал Медауса и ее мужа псам. Учился на Когтевране, и темную магию практиковал там же. Тягу к детям и темным искусствам субъект приобрел еще в школе, задумчиво протянул Александр. Знаешь Скарлетт, подругу Сахатика? Так вот, это ее мать Локхарт и слизеринцы едва не обесчестили. Пришлось надрать им задницы и сдать их Слизнарту с потрохами. Аластер Грюм, один из самых известных и грозных авроров магической Британии, а ныне инструктор в учебке, откровенно скучал по тем временам, когда мог кидать проклятие темным магам в лицо, а не раскланиваться с ними. Старый автор еще помнил те зверства, которые творили безусые меченые юнцы, дорвавшиеся до реальной войны, до самого дерьмового ее вида, гражданской. А сейчас эти самые юнцы сидят в высоких кабинетах, заседают в Визингомате и живут припевачи. В те времена он присоединился к Ордену Феникса лишь потому, что министерство бездействовало, утверждая, что все под контролем. Крауч, которого Аластер не воспринимал как кабинетную крысу, сильно опоздал с разрешением на непростительные, но Мордрит его подери, в те времена в кулуарах министерства уже давно ходили слухи, что Малфой платит кошелке Багнольд вторую и третью зарплату, и радикальные, правильные, по мнению Аластера, решения непростительно опоздали на войну. Сейчас он собирался на встречу со старым знакомым. Блохастый Блэк написал письмо ему с просьбой о встрече. Его Грюм помнил и по ордену, и по учебке Аврората, и не был против встречи со старым знакомым. В назначенное время Аластер вышел из камина, с палочкой наготове, но завидел лишь еще десяток человек, каждого из которых он знал, и роднило их всех одно, в первую магическую они все бились против Волдеморта. Крестраж, не называемый сделал Крестраж, любой из присутствующих здесь знал, кто такой Аластер Грюм, и никогда бы не подумали, что инструктор Аврората может вести себя именно так. Сириус собрал и огорошил их пренеприятнейшей новостью, что Волдеморт еще не помер окончательно. Собравшиеся разом вздрогнули, кто-то даже назвал Блэка сбрендившим, призывал проспаться и протрезветь. «Это звучит слишком невероятно, Сириус. У тебя есть доказательства?» Сложно было сказать, о чем думал Фрэнк Лонгботтом в тот момент. Он слегка побледнел, словно испугался, и допил чай из стоящей перед ним чашки. «Кричер, что угодно главе семьи, неси сюда омут памяти дядюшки Альфреда и воспоминания Гарри и Александра, и шкатулку с медальоном». Домовик исчез, и спустя секунду на столе возник довольно крупный сосуд, похожий на большую чашу, и три больших флакона. «Прошу взглянуть, леди и джентльмены». Блэк пригласил всех собравшихся к просмотру. «Герпий злостный. Этот медальон», — Аластер указал на артефакт, — «явно уничтоженный, значит, это и был Крестраж. Блэк, я слишком хорошо тебя знаю, и ты зря нас собирать бы не стал. Это ведь не единственная такая игрушка». После просмотра Кикимер принес пузатую бутылку вполне обычного кубинского рома, ибо просто предчувствовал, что потребуется гостям после ошарашивающих новостей. Есть стойкое предположение, что их несколько, и что через пару лет мы можем оказаться в полной заднице. Нужно сказать Альбусу, Фрэнк хотел было подорваться с места, но слова Сириуса перехватили его раньше. Во-первых, Альбус знает. Во-вторых, не говори про гребаного Альбуса при мне. Благодаря старому пердуну я просидел в Аскабане 10 лет, а моего крестника отправили к маглам. А теперь, дамы и господа, у меня к вам вопрос. Что мы будем с этим всем делать? Военный совет продлился до самой ночи, и решения, вынесенные на нем, впоследствии станут судьбоносными для всей магической Британии. И никто не заметил дрыхнущего на спинке кресла огромного рыжего кота, который вовсе и не спал, а лишь изредка шевелил ушами. Разве что Грюм, из своей паранойи, периодически обращал внимание на Лелуша, неплохо замаскировавшегося на фоне обивки, так похожей по цвету на его шерсть. Как прошла ночь, Гарри улыбнулся, завидев сонного Сириуса, спустившегося на завтрак. Мадам Боунс не дала поспать, для старого мародера это прозвучало, как удар по голове. Сонливость как рукой сняло, стоило Блэку понять смысл, вложенный в слова крестника. «Ах ты ж!» — совершенно беззлобно рассмеялся он. «Кричер, кофе и омлет, будь так добр». «Да, сэр», — домовой дух, как можно было заметить, сильно преобразился, и теперь вместо наволочки был одет во что-то, напоминающее фрак. Сам домовик стал более вежлив и учтив, и производил впечатление дворецкого в доме состоятельной семьи. «Мы с Амелией не вместе». Во всяком случае, Сириус улыбнулся одним уголком рта, как бы говоря, что он еще повоюет, во всяком случае, пока что. «Сириус, я хотел пригласить друзей сюда, на Гримма. Скучновато тут нам вчетвером, да и колдовать на каникулах здесь можно», — Блэк про себя чертыхнулся. «Ну вот как тут устоять, когда крестник смотрит на него таким взглядом? Конечно, нужно будет оградить детей от некоторых потенциально нехороших вещей, ограничить доступ в библиотеку, а вход на чердак и вовсе закрыть даже для Гарри, очень уж опасные вещицы лежат». Но все же Блэку было несколько тоскливо в особняке его семьи. Хоть дом и полностью перешел к нему, но он ощущал нехватку живого общения. Ни откровенного лая на сессиях Визингамота, ни разговоров, ведущихся сугубо деловым языком, а именно живого общения. «А кого ты хочешь к нам позвать?» «Ну, Скарлетт и Сабрину, Невилла, Гермиону, а и Сьюзен. Еще хотел позвать Фреда с Джорджем и Тонкс, но они заняты. Большая компания, но я не против. Напиши им, и если они согласны, то пригласи их». Услышав от Сьюзен о том, что Гарри зовет своих друзей к себе, Амелия уже думала, как бы аккуратно намекнуть Сириусу о важности тренировок, чтобы он мог занять племянницу и проконтролировать, чтобы все было хорошо. Дети, как смогла понять женщина, крепко сдружились, и вместе им будет проще и веселее в одной большой и дружной компании. Амелия могла быть честна сама с собой, и она боялась. Если то, что смог найти Сириус, это правда, то как скоро грянет новая магическая война? Как скоро Волдемарт сможет найти способ возродиться из Крестража, который, если верить весьма подробным сведениям Грюма, был темнейшей магией, требующей особого подхода? Казалось, что старый Аврор не понаслышке был знаком с этим явлением темной магии, но подробно об деталях его расспрашивать никто не решился. Поэтому ей нужно было, чтобы дети к тому моменту были готовы и смогли защитить себя, пока взрослые будут разбираться с этой проблемой. Сью забрала с собой тренировочную шпагу, с которой не расставалась лет с восьми, палочку и тетрадь, похожую на дневник, и переместилась к каминам, исчезнув в зеленом пламени. «Это что получается?» Сириус почесал подбородок, любуясь на результат действия заклинания трансфигурации спички в иглу. Джеймс использовал подобный прием, но даже у Сахатова не получалось сделать его настолько разрушительным. «А у нас получилось», — улыбнулась Сабрина, разводя руками. Ребята собрались в доме на следующий день и прекрасно провели время, изучая, что же это такое, магловская игровая приставка. И для всех, за исключением разве что Скарлетт, Сига, подсоединенная к телевизору в комнате, была диковинкой. Необычным это устройство было и для Сабрины. Асуна даже в прошлой жизни не держала в руках геймпад, а из каких-либо игр была знакома разве что с такими, в которых можно было убить время и которые было удобно взять с собой, и для нее старые игры стали своего рода открытием. Рика наверняка уже думала, как взять и воспроизвести полупроводниковые элементы при помощи своих знаний и инструментов, или создать их аналог. Провести вот так время, играя в игры на двоих, было крайне приятным новым опытом, не вызывающим у нее отторжения. Внутри зародилось необычное чувство, которое велело ждать, что будет дальше, и куда научно-технический прогресс приведет игры. И, конечно же, лучшие образцы следовало забрать с собой. Определенно, ей понадобится купить парочку журналов соответствующего содержания и начать вникать в тему. А язык появится три богини знают когда, а до того она может немного расслабиться. Во всяком случае, до того, как она отправится в Хогвартс, навстречу неизвестности. Гарри и Лифа проводили очередной за эту неделю тренировочный поединок на палочках. Уж кто-кто, а Блэк и Грюм им продыху не давали, и после такого разве что Поттер оставался более-менее на ногах. Взрослые неустанно следили за тем, чтобы ничего непоправимого не случилось, и если что, останавливали бой. Сугуху удивляло, как этот мальчишка оставался на ногах, когда она уже выдыхалась. Даже несмотря на то, что после тех пыток, называемых тренировками от Дианы, она стала заметно выносливее и чуть быстрее, Поттер всегда оказывался на доли секунды быстрее. «Сью, не спи». Гарри не скрывал того, что ему нравились магические поединки, пусть даже у него было мало практики. Его улыбка, когда он стремился разорвать дистанцию и уклонялся от заклинаний, четко говорила об этом. Пока что их счет побед шел один к одному, изредка перевешивая то в одну, то в другую сторону. Чаще всего это случалось, если кто-то придумывал новый эффективный прием, против которого противник не мог быстро придумать контрмеры. У Гарри это была связка на удивление напористого Агуаменти и очень холодного Глациус, словно это был его коронный номер. «Гарри, не выделывайся перед Сью!» — крикнул Сириус, стоящий рядом в зале. «Вы еще слишком малы для такого». Лифа прекрасно поняла, что это значило, а вот Поттер, похоже, нет. Пару дней спустя к ним в группу напросились еще и остальные подруги Гарри. Могло сложиться такое ощущение, что вокруг него собирается почти женская компания, но Лонгботтом все же несколько разряжал эту обстановку. К всеобщему удивлению, самый сложный, длинный и изощренный бой прошел между Гарри и Асуной. Казалось, они равны по силе, но каждый раз использовали что-то неординарное. Сириус с немалым удивлением смотрел за сражением, иногда даже что-то помечая. Сражение закончилось весьма спорно. Связка Агуаменти Глациус Экспеллиармус с ног до головы окатила Бонхарт ледяной крошкой, а ее палочка улетела куда-то в сторону, но акция Сабрины, примененная на кроссовке Поттера, опрокинула Гарри на пол в тот же момент, как палочка наставницы покинула руку. Продолжалось лето после первого курса обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Спокойное время, перед грядущей опасностью для них всех. Примечание к части. Еженедельная прода подоспела. Глава писалась под прессом учебных будней, поэтому может показаться проходной и не особо важной для сюжета, и в принципе так и есть. Разве что даются намеки на некоторые события в будущем. Лето, думаю, закончится через пару-тройку глав. До обновления некоторых моментов сюжета оно должно было быть больше, но сейчас понимаю, что кое-что предпочту выкинуть, ибо не потяну. В этой главе герои понемногу тренируются под присмотром взрослых и не очень. Взрослые начинают думать, что именно они должны решать взрослые проблемы, а Асуна впервые берет в руки геймпад. Спонсоры Прады. Сырок в шоколадной глазури. Эпидемия на пороге ада. Глава 26. О пользе ночных прогулок или постигая тьму. Асуна проснулась ближе к полудню. Чувство, что такое количество сна было излишним, не покидало ее, и она просто уставилась в потолок, размышляя о том, что будет сегодня. Лис крепко засела за очередной артефакт, про который она ничего не рассказывает. Это было на нее похоже, работать над заинтересовавшей ее штуковиной с утра до ночи, так что Асуна осталась одна, и на нее накатила легкая скука. Домашнее задание из Хогвартса быстро было закончено, Лифа была занята своими тренировками, а с семьей Бонхард Диана почти не общалась. С тех пор, как она наведалась в гости к Гарри, минула неделя. Все это время она, можно сказать, бездельничала, пусть это было и не совсем так. Журналы по компьютерам, играм и прочему заняли свое небольшое место в комнате, пусть даже ей нужно было понять очень и очень многое. Сама для себя чародейка отметила, что она становится похожей на хикикомори. Диана и подумать не могла, что год учебы в Хогвартсе и лето настолько ее расслабит. Не было ничего, что заставляло бы ее волноваться, по крайней мере, летом. Не без удовольствия для себя, она отметила, что сейчас у нее появились силы на что-нибудь новое, сознание буквально требовало от нее не сидеть на месте, заняться чем-нибудь. Напряжение, преследовавшее ее многие годы до этого, стало медленно, но верно отступать. Диана могла признаться себе, что для хорошего отдыха ей не хватает только крепкого сна, не прерывающегося посреди ночи сновидениями, от которых она едва ли не со вскриком вскакивала, хватаясь за стилет. Асуна не могла понять, что она сделала не так, когда сделала первую робкую попытку поднять организацию разума на новый уровень. Но именно после этого ее подсознание стало настолько часто мучить ее по ночам. Приведя себя в порядок, она решила написать Гарри с просьбой о ночевке. Почтовые совы, что интересно, летали то тут, то там, и стоило ей четко оформить свое намерение и распространить его, как к ней устремился серый крылатый почтальон, и, получив заслуженную плату в пару медных кнатов, унес письмо Гарри Поттеру. Для развеивания скуки, правда, придется организовать отъезд Джона и Мари, родителей Сабрины, на некоторое время, чтобы не пришлось нести ложь, но это уже незначительные детали. Напроситься к Гарри с ночевкой проблем не составило. Стоило лишь заикнуться про проблемы с родственниками, как Асуна получила ответное письмо от Гарри. А уж он мог из Сириуса чуть ли не веревки вить, тем более, что просьба о ночевке была не столь значительной. Блэк загадочно улыбался, смотря на них обоих, когда думал, что его никто не видит, на что Диана лишь улыбалась. Она понимала, что никто не знает ее истинных намерений, равно как и понимала, что старый мародер уже вовсю думает, как бы на старших курсах подтолкнуть их с Гарри друг к другу. Это выглядело даже забавно, но все же она ищет кое-кого другого, и планам Сириуса на семейную жизнь своего крестника не суждено сбыться. Конечно, при ее поддержке этот адреналиновый наркоман на стадии созревания доживет до момента, пока ей не настанет пора уходить. А вот что будет с ним после, это другой вопрос. В дни, когда она гостила у Гарри, к ним приходил некто в довольно странной одежде, похожей на темно-серую монашескую робу. От нее не укрылось, что у загадочного посетителя были удлиненные клыки. Сам он был довольно скрытен и на удивление быстр. Он довольно долго осматривал ее друга, накладывая, как она смогла понять, нечто вроде диагностических чар, что-то периодически помечая в записной книжке и сверяясь с тонкой книгой в жестком черном переплете. Когда он закончил, они долго говорили с Сириусом без лишних глаз, а когда вернулись, Блэк был чрезвычайно задумчив. После некий маг, сильно похожий на вампира, удалился, пройдя через входную дверь, и уже оттуда, с крыльца, исчез, как будто его и не было. Стоило магу скрыться, как Сириус разразился сдержанной тирадой в сторону идиота Альбуса, и нет-нет, но через поток сдержанных оскорблений все же проскакивала брань. Сон в ту ночь никак не шел, и она погрузилась в чтение темно-зеленой тетради, в которой был описан огонь как первооснова. Хоть она и могла чуть ли не дословно процитировать почти каждую строку дневника, но стоило ей открыть темно-зеленую обложку и уткнуться взглядом в строки, как внезапно оказывалось, что на многие вещи можно взглянуть под другим углом и открыть еще некий незначительный момент, который можно использовать. За примерно час чтения она ощутила жажду и очень тихо вышла из комнаты, чтобы не тревожить ночную тишину дома. Дом семьи Блэк показался Асуне довольно своеобразным местом. Ее внутренний, крепко дремлющий дизайнер сквозь сон бормотал, что дом слишком мрачен и холоден, пусть и притягателен своей величественностью и роскошью. Но Диана Лорен, ее вторая половина, восприняла особняк как завораживающее своей красотой сооружение. Главным же было довольно необычное ощущение, что она словно оказалась под гнетом оценивающего взгляда, словно по ночам кто-то следил за коридорами. Казалось, что кто-то создавал легчайший поток ветра, словно длинными руками прощупывая коридоры на ощупь. Он явно был искусственным, как смогла определить девушка. Усиленный слух позволил девушке уловить разговор, проходящий между несколькими людьми. Их голоса слышались где-то далеко, и из жилой части дома, где был минимум живых портретов, услышать разговор было почти невозможно. Любопытство взяло верх, и Асуна словно бесплотная тень проплыла по коридорам дома семейства Блэк. Голоса доносились из одного из самых отдаленных от жилых мест, а конкретно, из просторного зала, увешанного самыми разнообразными картинами. Камень в обручальном кольце девушки в их присутствии сиял мягким пурпурным светом. Видите закономерность? С момента принятия статута секретности магия пришла в упадок, и число сильных волшебников за прошедшие годы непозволительно снизилось. Крайне смутно знакомый голос звучал так, словно объяснял маленькому ребенку, что значит хорошо, а что плохо. Поддерживаю. Последние поколения Блэков ни в какое сравнение не идут с тем, что было до времен Великой Инквизиции. Грубый мужской бас поддержал первый голос. Асуна тихо сидела, присев на ковер и слушала, о чем они говорят. Она старательно вычленяла из разговора его суть, попутно размышляя, где она могла ранее слышать голос женщины, словно агитировавший всех присутствующих. Тем не менее, она была почти уверена, что беседующие уже знают о ее присутствии. Поток ветра, изменивший свою скорость и форму, не мог остаться незамеченным для того, кто расположил столь своеобразную сигнализацию. «Сэр Итамин, а что скажете вы? Я помню костры Инквизиции, подписание статута и годы после них. Разрыв не казался мне столь существенным, но смотря на поколение Ориона, я понимаю, что время, когда маги могли не беспокоиться о Макглах и силе семьи, ушли. Мы лишь следовали идеалам семьи», — проворчал чей-то скрипучий голос в ответ. «И к чему привели ваши идеалы? В мое время Блэков уважали и боялись, а с возникновением сумасбродного помешательства на близкородственных браках волшебники стали вымирать. Сила в чистоте крови. Иначе сильных волшебников было бы гораздо меньше», — чей-то мужской голос, принадлежащий, по-видимому, какому-то довольно молодому главе семьи, перебил сторонницу изменений. «Секрет силы заключается не в этом. И что наша чистокровная семья будет делать теперь?» Стоя на пороге очередной войны, оставленная на самом краю пропасти по результатам конфликтов недалекого прошлого, разве вы хотите, чтобы семейство Блэк угасло окончательно? Женщина, чей голос Асуна уже когда-то слышала, взывала не только к ее чувствам, но и, казалось, ко всем обитателям этого зала. Портреты одобрительно загудели, а после девушка почувствовала на себе чей-то тяжелый взгляд. Даже несмотря на то, что она не видела портреты в зале, взор, от которого слабый человек мог бы и в обморок свалиться, прошел по ней словно гибкий кнут. «Как интересно! Похоже, у нас появилась благодарная слушательница», сердце Дианы подскочило и упало в пятки. «Юная леди, подойдите сюда и представьтесь». Асуна сделала глубокий вдох, ее место заняла Диана Лорен. Легкая улыбка, являющаяся скорее вежливой, чем искренней, сама примерзла к лицу. Диана возникла перед портретами древней семьи именно такой, какой ее знали в уже пройденных ей мирах. Спокойствие, сердце, скованное льдом. Ее движения были плавными, даже грациозными, словно она была фигурой из жидкого металла, перетекающая из одной формы в другую. И даже та пижама, в которую она оделась перед сном, не скрывала, кто перед теми, кто видел ее. Чародейку встретили десятки заинтересованных взглядов, которые спустя считанные секунды сменились на скрытое одобрение и заинтересованность. «Юная леди, не Блэк ли вы часом?» Старинный даже по виду портрет человека с посохом выглядел неподдельно удивленным. Можно было заметить, что у него на лице и шее было несколько небольших шрамов, а весь его вид говорил, что перед Дианой предстал боевой маг. «Нет, сэр». Диана присмотрелась к надписи на портрете и в тусклом свете смогла разглядеть подпись «Итамин Блэк». «Сэр Итамин, я лишь гостья нынешнего главы. Прошу прощения, я вышла из комнаты и услышала ваш разговор. А у вас необычный слух, мисс». Портрет женщины, которая до этого вела дискуссию с остальными, возник словно из ниоткуда. У нее были короткие волосы, уже изрядно тронутые сединой, но лицо оставалось довольно молодым. На ней была изумрудно-зеленая теплая накидка, застегивающаяся на серебристую застежку ушей. Диана еле удержалась, чтобы не вздрогнуть. Силуэт, лицо, голос. «Ну как, Сабрина и Бонхарт?» Подпись на портрете гласила «Кассиопея Блэк», но девушка ни на грош не поверила в написанное на нем. Портреты с интересом смотрели на неожиданную гостью, многие из которых либо очень сдержанно выражали свое одобрение, либо и вовсе его не скрывали. Даром что маглорожденная, но воспитана она должным образом. Через некоторое время она смогла договориться с Жанной о разговоре в более личной обстановке и отправиться в комнату, где возникло большое полотно с изображением леса на фоне яркого рассвета. «О чем вы хотели поговорить лично со мной, юная мисс? Складывается впечатление, что ранее вы уже слышали обо мне», — не стала откладывать разговор старая целительница. «Сначала я хочу кое в чем удостовериться, не ошиблась ли я. Вы знаете что-нибудь про лес тихих ветров и живущей в ней ведьме?» Именно так нарекли место, где в непролазной чаще укрылась хижина лесной ведьмы, приютившей Асуну в первые месяцы ее новой жизни. «Мне крайне любопытно, откуда вам известно именно это название?» Маска, излучающая холод, дала трещину, а Жанна проявила заинтересованность. «В таком случае, нам есть о чем поговорить, мама». «Диана, дочурка, сколько горя тебе пришлось вынести?» Старая целительница была мрачна, как грозовые тучи. «Значит, ты все же вернула себе воспоминания, и теперь скитаешься в границах Доминиона». Асуна долго говорила с вновь обретенной матерью. Жанна Ильхарт Лорен с пониманием выслушала сжатую до получаса историю ее скитаний, кем она была до потери памяти, и что привело ее в этот мир. Необычные способности, тревоги и тяжелые мысли, бывшие с ней все это время, обрушились на старую целительницу. «Доминиона», Диана зацепилась за ранее незнакомое слово, что-то вроде огромной сети миров, подконтрольных одному существу, и похоже, что не тебя одну постигла та же судьба. Путешествие по Доминиону, портрет целительницы отвел взгляд в глубокой задумчивости. «Ты договорилась с Эмисом, Эмис?» Асуна не понимала, откуда она уже слышала это имя. «Нет, кажется, я ничего такого не помню. Что-то случилось, что-то, что затронуло Доминион. Если так, то тебе нужно найти кого-нибудь из странников или чернокнижников Эмиса, а лучше, добраться до Аскарии и крепости Черного Мрамора. Если ты ищешь кого-то из другого мира, то лучше них в вопросах межмирового сыска не найти. Аскария, крепость Черного Мрамора, это своего рода школа, где готовят чернокнижников Эмиса. Когда-то я была ее студенткой, но сделала большую глупость, о которой жалею». Лицо Жанны потемнело, она прикрыла глаза, вспоминая. «Я бы настаивала, чтобы ты отправилась в нее, как придет время. Крепость Черного Мрамора, Аскария», — повторила Асуна, все еще думая, как до нее добраться. «Я не могу отправиться сейчас, у меня все еще есть дело в этом мире. Мне нужно дождаться друга, который должен будет выйти на связь. Друга, уж кто-кто, а чернокнижники с фамилией Самайн тебе не враги. Если они шли именно за тобой, значит, ты несешь угрозу для Доминиона. Ни в коем случае они не станут тебя убивать, это не в их правилах и принципах. В них вдалбливали кодекс, и они ему следуют. Но, Айзек сказал, что идущие за мной хотят расправиться с нами, картина мира у Дианы подверглась серьезным изменениям. Наметились новые цели, направление пути из почти всегда обреченных попыток поисков сменилось на конкретное место, в котором ей должны помочь. Айзек, я знала его, он был на два круга старше меня, и большего балагура в крепости было не сыскать. Предлагаю тебе подождать некоторое время, и если он не покажется на горизонте, то лучше забирай своих подруг с собой и отправляйтесь искать Аскарию. Думаю, если ты доберешься до крепости, то вы с Айзеком рано или поздно встретитесь. В худшем случае просто извинишься перед ним. Для Жанны Ильхарт Лорен на одну ночь было слишком много потрясений, из-за чего ее изображение на портрете заметно побледнело. Видимо, против Эмиса кто-то играет, и Айзек хочет с ними разобраться. «Иди в постель, дочка, мне нужно многое обдумать». Сон никак не желал приходить к девушке, из-за чего она ворочалась. Непрошенные мысли приходили в голову, разрастаясь и развиваясь в самых разных направлениях. У нее появилась новая цель, нечто, что стоит гораздо выше нее, и что может постичь. Некий азарт охватил ее. И, конечно же, новая встреча с приемной матерью. Асуна и подумать не могла, что вновь сможет с ней увидеться, сможет поговорить с ней, когда вернула себе воспоминания. Но это случилось, и в списке близких девушки людей появилось еще одно имя. Кассиопея Жанна Блэк жила во времена охоты на ведьм. Конечно же, учебники истории немагической стороны мира старательно вымороли историю о настоящих целях работы Инквизиции. Именно на период жизни Кассиопеи приходится эпоха настоящего подъема семьи Блэк. Знания и открытия, принесенные ей, дали Блэкам новое дыхание. Жаль, что слишком многие ее дары были утеряны и забыты, и семья стала угасать. Асуна отогнала от себя непрошенные мысли. Сейчас ей был жизненно необходим сон, чтобы ментальное перо могло перевести все полученные сведения в гримуар, а также чтобы после порассуждать над ними на свежую голову. Дом семьи Блэк был погружен во мрак ночи, освещаемый лишь тусклым светом луны. По коридорам тихо бродил приземистый силуэт четырехлапого крупного существа, ступающего на укрытый пол совершенно бесшумно. Его уши изредка шевелились, улавливая мельчайшие звуки. Среди завывания ветра, барабанящих по окнам капель дождя и раскатов грома чувствительные уши уловили разговор. «У девочки потенциал, сравнимый с тем, что был в мои времена. Нужно убедить Сириуса принять ее в семью. Признаю, в девочке чувствуется порода. Дом чувствует исходящую от нее силу, но это... Вы же понимаете, Вальбурга, что семье нужна свежая кровь. Девочка очень умна, дом чувствует ее могущество, а я признаю в ней потенциал. Я готова лично взяться за нее, чтобы развить этот потенциал и вырастить будущую леди Блэк. Я верю вам, Кассиопея, и я посмотрю, что я смогу сделать». Разговор сам собой утих, и даже очень умный кот тени не понял, что имели в виду эти людские самки на стенах. Дом был большим, и мест, в которых еще не ступала лапа волшебного кота, все еще хватало. А о чем там разговаривают люди, без просьбы хозяина подслушивать не положено, и зря беспокоить любимого хозяина не стоит. Закон о расширении полномочий Департамента магического правопорядка, принято в первом чтении, удар молотка верховного чародея Визингамота огласил принятие законопроекта, предложенного стороной, возглавляемой семьей Блэк. Дамблдор с неодобрением смотрел на действия Сириуса и его союзников. Не без удивления он увидел, как Гринграсс, считающийся относительно нейтральной стороной политической игры, явно был заодно с лагерем Блэков. Зачем Блэк это делает? Расшатывает мирное время, расширяет полномочия ДМП. Альбус ведь видел, с каким рвением Люциус пытался не допустить принятия этого законопроекта. Тем не менее, сторона прогрессивистов также поддержала начинание поднимающей голову третьей стороны, из-за чего необходимое число голосов было достигнуто. Да, именно третьей стороны. С каждым собранием Визингамота становились все более очевидной пропасть, отделяющая сторонников бывшего члена Ордена Феникса от консерваторов Малфоя, большая часть из которых являлась бывшими пожирателями смерти, которые, как думал Дамблдор, встали на правильный путь с падением тома, равно как и от тех волшебников и ведьм, представляющих интересы, настроенные на сближение с маглами и снятие статута части людей. Неужели Блэк к чему-то готовится, словно он что-то узнал, что-то, что сподвигло его на действия? Не связано ли это с томом? После заседания обязательно следует попытаться наладить контакт с ним. Пусть даже эти попытки, вероятно, будут обречены на провал, но если дело касается проблемы Волдеморта, то Альбус будет вынужден пойти на сотрудничество или крайние меры. Сириус, вернувшись с заседания, хотел плюнуть на все, превратиться в черного Гримма и, выйдя на улицу, взвыть на белый диск луны. В этот вой он бы вложил еще и пару фраз в адрес уважаемого состава Визингамота, и цензурными в этих фразах были бы только предлоги. Лощеный индюк Малфой, чтоб его, не стеснялся никаких средств, но как же приятно было увидеть, как планы старины Люциуса, о котором еще в Хогвартсе ходили нехорошие слухи, особенно история про него и Лестринджа в одной кладовке для метел, посыпались как карточный домик. Было нелегко уломать Альфреда Гринграсса на плодотворное сотрудничество, но учитывая состоятельность Блэков, наличие на руках у него акций, полезных для бизнеса немолодого Альфреда, удалось провести мосты на дальнейшее сотрудничество, в том числе и политическое. Стоило Блэку немного расслабиться, как перед ним возник портрет женщины, которую должен был знать каждый Блэк.